Миних не ездил к цесаревне Елисавете, но французский посланник ездил. Мы видели, какая инструкция была дана маркизу Шетарди перед отъездом его в Россию. Видели, что Елисавета была указана как единственное лицо, в пользу которого нужно было действовать для свержения немецкого правительства и для оттеснения России опять на восток. И Шетарди не спускает глаз Елисавета. Во время Бероновой регенства ему нечего предпринимать. Елисавета спокойна, довольно быстрой переменой к лучшему в своем положении. Ему, видимо, не нравится это заискивание регента у цесаревны. Он подозревает его в каких-то дерзких замыслах. С другой стороны, французский посланник не имеет побуждения очень сильно тревожиться. У Берона нет ни досуга, ни желания помогать Марии Терезии против Франции и Пруссии. Но дело переменилось по свержении Берона. Венский двор получил сильную надежду на помощь от России, а это заставляло Францию, с одной стороны, поднимать Швецию для сдержания России, а с другой — поднять в России внутренние волнения. Затем правительственный переворот, чтобы также занять Россию дома и потом помочь Швеции одержать верх в борьбе, ибо иначе слабая Швеция не могла надеяться на успех. И, наконец, теперь и Елисавета недовольна. Следовательно, более возможности сделать ее доступную внушением французского посланника. Шетарди уверяет ее в добром расположении к ней своего короля, в готовности его оказать ей помощь, но эта помощь непосредственно может быть оказана ближайшую державою, Швецию, и потому шведский посланник Нолькин вводится также к цесаревне для необходимых переговоров. Для сношений Елисаветы с обоими посланниками вне дворца употребляется листок. Нолькин обещает помощь, но требует вознаграждения. Требует, чтобы Елисавета на письме обещала вознаградить Швецию при своем восшествии на престол. Елисавета не соглашается дать письменное обязательство. Для Шетарди интерес Швеции не на первом месте. Ему хочется, чтобы как можно скорее произошел переворот, который обеспечит невмешательство России в европейские дела и, следовательно, даст Франции всю свободу распоряжаться им. Шетарди внушает листоку, что Елисавета не должна медлить, что ей должно воспользоваться счастливым расположением, которое начинает выказываться в народе, и не дать русским привыкнуть к настоящему правительству. В разговорах такого рода, разумеется, не отзывались доброжелательно о брауншвейгской фамилии. Говорилось, что маленького императора намеренно никому не показывают. Листок уверял, что цесаревна убеждена в этом и нарочно часто навещает малютку и уже позаботилась о средствах знать все, что бы ни случилось с ним. Листок рассказывал Шетарди, что Иоанн слишком мал для своего возраста, что в нем с некоторого времени обнаружились признаки сокращения нервов, что у него запоры с самого рождения, и никакое лекарство не могло возбудить в его организме обыкновенных отправлений, что малютка непременно умрет от первой сколько-нибудь значительной болезни. Шетарди знает, что в народе сильное расположение к Елисавете, что можно легко составить партию. Но около кого из сильных и способных людей будет составлена эта партия? Кто будет ее главою? Кто двинет ее в решительную минуту во имя дочери Петра Великого? Елисавета остановилась на Ушакове. Объявила Шетарди, что она доверяет преданности страшного начальника тайной канцелярии и считает его даже расположенным встать во главе ее партии. На основании этих слов Шетарди приглашает Ушакова к себе, чтобы начать сношение. Но Ушаков делает неучтивость, не едет к французскому посланнику. В Версале это сильно обеспокоило. Там подумали, не открыт ли заговор Елисаветы. Притом же узнали, что и Нолькин также беспокоится, потому что листок не явился на три назначенные ему свидания. Заговор не был открыт. Но и Шетарди находился в большом беспокойстве. Врага венского двора Миниха не было более во главе правительства. Следовательно, приходилось удержать Россию от подаяния помощи Марии Терезии шведской войной. Но Швеции надобно помочь внутренним волнениям. Надобно заручиться у будущей императрицы вознаграждением Швеции. Елисавета отказывается дать письменное обещание, но Если бы согласилась, то Шитарди и Нолькин не знают, в каком смысле должно быть написано это обещание, не знают, чего требовать от Елисаветы. Мы можем только по догадкам судить о тех предметах, которые были бы более пригодны Швеции, — писал Шитарди. Он считал шведскую войну необходимостью и в то же время считал преждевременным начинать ее летом 1741 года. «Верно, — писал он в марте, — что австрийский дом не имеет более надобности бороться с нерасположением к нему Миниха, что прусский король теряет в последнем усердного приверженца, что влияние венского двора на петербургский будет теперь так сильно, как никогда прежде, что граф Остерман никогда не был так силен, как теперь, что независимо от его привязанности к венскому двору, он в Ништадтском договоре обожает свое создание и для поддержания его будет всячески стараться не дать Швеции возможности к усилению. Я заключаю из этого, что никогда не было так нужно для Швеции нанести решительный удар. Всякая минута дорога. Надобно спешить извлечь выгоды из внутреннего волнения и известного расположения в России к Елисавете. Но не должны и думать о начале дела нынешним летом, разве только будут значительные силы. Ошибочно представляют себе страшилище московское государство. Я не скрою выгоды его положения. Не скрою, что оно может выставить значительные силы для оборонительной войны, что оно легко может приобретать припасы дешевую ценою, но я убежден, что соединенный датско-шведский флот может легко помешать русскому флоту выйти из гавани, и, следовательно, шведские берега будут безопасны от высадок, которые причинили так много вреда в последнюю войну. Шведы могут действовать с успехом со стороны Выборга, особенно если Дания согласится сделать диверсию небольшим корпусом войск в Эстонии. Этот один план быстро смирит надменность и жестокость русских, порукой в том их характер и политика. За исключением некоторых государств, с которыми они не желают столкновений, они в опьянении от своего величия, которое в том и состоит, что весь свет не может к ним явиться, и они хотят предписывать законы всей Европе, при малейшем поражении они быстро перейдут также из одной крайности в противоположную и будут уважать чрезмерно других. К этим доводам, которые одни заставляют исчезнуть страшилище, прибавьте, что можно легко быть уверенным в диверсии страны турок, которые могут это сделать без объявления войны, что прусский король, как только предоставится ему возможность, не может не признать своих интересов, что Пруссия может возвыситься именно как северная держава, и возможность произвести враждебное движение против России облегчается не расположением, которое русский двор выказывает к прусскому королю.